Сварог почувствовал, как его прошибла холодная дрожь. Такого оборота он никак не ожидал. Значит, вот так. На смену сказочке о сбежавшем гончаке запустили жуткий рассказ о бешеном псе. Том самом гончаке, конечно. Вполне возможно, что этот их чибер не работает на Сувайна, а в самом деле видел зверски убитое семейство некого Баругана. Этим поддонкам ничего не стоит для правдоподобия и в самом деле кого-то прикончить. Так даже надежнее. Они спешат, нервничают, вот и придумали. Теперь ситуация для Сварога осложнилась несказанно. Нужно признать, эти мерзавцы придумали эффектнейший ход. Бешеную собаку моментально кинутся истреблять что в городе, что в деревне, все, у кого найдется крупица смелости. Хватают вилы с топорами и бросятся обшаривать городок, защищая жен с малыми детушками, да и себя самих. Пустая улица, не особенно и застроенная. Песок летит из-под лап, конский топот справа. Из переулка выскочил городской стражник с пикой наперевес, зачем-то нацепивший в дополнение к уставному серому камзолу старый нечищенный, тронутый ржавчиной ракантон. Форменным образом вызверившись, с испуганной злой физиономией, он направил коня на отпрыгнувшего к забору Сварога. Попытался достать пикой, зажав ее в кулаке острием вниз. Получалось у него скверно. Вряд ли когда-то приходилось пускать свой дрын в ход. Да и лошадка, как ни дергал поводья всадник, не смогла прижать Сварога к забору. Наверняка всю жизнь трюхала по улицам, большей частью шагом, и никаких курбетов, на которые гораст хороший строевой конь, выделывать попросту не умела. Без особого труда, увернувшись от заржавленного острия, Сварог подпрыгнул, рявкнул, щелкнул зубами у самой лошадиной морды. Лошадка шарахнулась с истошным жалобным ржанием, взмыла на дыбы, и всадник полетел в дорожную пыль. Причем острие пики уперлось в землю, и древко переломилось с хрустом. Стражник заорал, закрываясь руками. Перепрыгнув через него, Сварог огляделся. Топот, вопли. С двух сторон по переулкам набежали немаленькие кучки горожан с вилами, топорами, цепами, а кое-кто попросту с длинными жердями. Оставаясь в руках владельцев, даже жерди были для Сварога так же смертельны, как для обычного человека или собаки. Он метнулся туда, где облавы пока что не было. Слыша за спиной топот и яростные крики, перепрыгнул низкий заборчик и понесся садами. С воплем шарахнулась женщина, рассыпав вишни из ведра. Он пронесся мимо и внимания не обратив. Появившийся между деревьями экземпляр в соломенной шляпе метко запустил в него вилами. С ожидаемыми последствиями вилы улетели куда-то, не коснувшись собачьего бока. Сварог наддал, несясь тем путем, которым сюда пришел на рассвете, мимо высоких заборов, чахлых рощиц, обширных огородов. Пару раз то справа, то слева раздавались крики. Сварог несся. Одним прыжком перемахнул давешний ручей. Взлетел вверх по пологому песчаному откосу, остановился в сосновом лесочке. Перевел дух. Справа послышалось далекое пение трубы. Гарнист уверенно выводил сигнал, прекрасно Сварогу знакомый. Колонна – короткий галоп. Сквернее некуда. Итак, командир полка снизошел к беде горожан и поднял в седло, надо полагать, весь полк. Вскоре городок буквально затопят драгуны. 2000 всадников, превосходно обученных в том числе действовать с седла, пикой и мечом против пешего противника. А вооруженные чем попало горожане, без сомнения, сейчас обшаривают все укромные закоулки в городке, которые они, в отличие от Сварога, прекрасно знают с детства и наперечет. Он побежал, взяв чуть левее, уже видя, что сумел выбраться из города. Места потянулись насквозь необитаемые, лес густел, ни единой тропинки не видно. Сварог взбирался все выше и выше по склону невысокой горушки, заросшей сосняком. Остановился на вершине, найдя удобное местечко между двумя деревьями, с которого открывался вид далеко вперед. Что происходило в оставшемся за спиной городке, видеть он не мог, зато прекрасно рассмотрел противоположный склон, лесистый, спускавшийся к равнине, где на горизонте виднелась зубчатая синяя полосочка, отроги каталанского хребта. Неподалеку от них как раз и должен пролегать большой тракт. Карту Сварог прекрасно помнил. Примерно в полусотни лиг к полуночному закату тракт раздваивается. Правая дорога уходит к Ителлу, за которым, совсем недалеко от реки, начинаются городские владения. Левая сухопутьем тянется к голландской границе. Нисколечко уже не колеблясь, Сварог рысцой стал спускаться с горы, направляясь в сторону тракта, до которого было лиг 20. Решение пришло неожиданно, но он практически и не раздумывал. Даже если самолеты вот сейчас, в сию минуту, приземлятся на пустыре, пробраться к ним будет невозможно. Непременно ухайдокают по дороге. Горожане, чуть ли не поголовно высыпавшие на улицы, да вдобавок к драгунский полк. Нереально. Укрыться в окрестностях городка, выжидая удобного момента, опять-таки слишком опасно. Поймут ли прилетевшие, услышав о всеобщей охоте на бешеную собаку, что речь идет о Свароге? А если нет, понадобится вовсе уж фантастическое стечение счастливых обстоятельств, чтобы добраться до них невредимым. А потому он выбрал другой путь. Он, конечно, отнимет больше времени, но станет гораздо безопаснее. Не мудрствуя и не рискуя, большим трактом уходить в Глан. На гланской границе менее сотни лиг. Еще немного, и он окажется за пределами Читы. А у гласких пограничников давным-давно есть интересная статья устава. Грамотностью большинство стражей Родины похвастаться не может. Да и агенты, отправляемые в сопредельные страны, точнее, отправлявшиеся до недавних пор, частенько неграмотны. Поэтому Баглю, 11 лет назад занявший свой нынешний пост и оказавшись еще и начальником над пограничной стражей, нашел великолепный выход. Любому новобранцу в первый же день службы, если вышедший к пограничникам человек с другой стороны начертит хоть прутиком на земле три руны Фиар, Тер и Брадос, человека такого следует немедленно доставить к начальству, при необходимости накормив, напоив и удовлетворив иные нужды, какие у него могут возникнуть. Раз начертил именно эти руны в таком сочетании, доверенный человек Глэрда Баглю. Сочетание рун целых три исключает случайное совпадение. Голову можно прозакладывать, что когда те же самые руны начертит собака, ее не прогонят к чертовой матери, а постараются точно так же доставить к Баглю. Подобного прежде не случалось, но сочетание рун говорит само за себя. Ручаться можно, что именно так и будет. В любом случае, узрев этакое чудо, собаку, знающую пароль для секретных агентов, стражники непременно позовут начальника заставы. А уж начальники-то поголовно грамотны и без труда смогут прочитать все, что Сварог накорябает лапой по земле. Около 100 лиг. Даже учитывая, что он голоден, устал и непривычен к долгим марш-броскам на четырех лапах, можно добраться самое большее дня за два. Надежда всегда придает силу, а тут не просто надежда, нечто большее. Хорошо бы, конечно, прибиться к кому-нибудь из путешествующих по тракту, чтобы проделать весь путь или часть его на повозке. Но это чересчур уж фантастично. На камнях тракта ничего не напишешь, да и не будет никто обращать внимание на собаку, пусть даже располагающую некоторой суммой денег, достаточно, чтобы нанять не повозку, а целый обоз. Шуганут без разговоров и вся недолга. Придется на своих двоих. Тьфу ты, на своих четырех. Часа через два, изрядно уже уморившись, он вышел к большому тракту. Добротно вымощенной камнем дороги, шириной уардов в 20, выстроенный некогда на века и строгими приказами всех, без исключения королей, содержавшийся в порядке трудами губернаторов провинций. Постоял, переводя дух, шумно дыша, вывалив язык, с которого прям-таки ручьем текло. Нельзя сказать, что перед ним был поток проезжающих. Но движение оживленное, пустым большой тракт остается на считанные минуты. Купеческие обозы, порой из нескольких десятков старательно зашпиленных повозок, всадники благородного облика, всадники, одетые попроще, немногочисленные пешие, кареты, казенные обозы из фур установленного образца, порой сопровождаемые военным конвоем. А вот уж где нет риска столкнуться с обитателями покинутого им городка. И из истории установлено, что населению, примыкающих к тракту провинций, пользоваться им для своих поездок запрещено. Трактом имеют право передвигаться лишь те, кто путешествует на дальние расстояния через территории трех и более провинций. Отдышавшись и переводя дух, Сварог рысцой двинулся по обочине вдоль тракта, держась у ардок в 10 от него. Как и следовало ожидать, никто из путешественников, в том числе и те, кто останавливался дать передышку коням или перекусить, не обращали внимания на такую пустяковину, как озабоченно трусящая куда-то собака. Один раз даже кинули кусок хлеба. Несколько молодых весельчаков с параконной повозкой, расположившиеся не просто перекусить, а и чуточку выпить, судя по одежде приказчики небогатого купца. Быть может, приверженца Семаргла. Сварог остановился, благодарно помахал хвостом, сживал хлеб и, напившись из ручейка, затрусил дальше. Еще через пару часов, утомленный не на шутку, он увидел справа в ложбинке, у ардах в 50 от тракта, расположившуюся на привале компанию. Похоже, они обустраивались не на квадранс. Лошади из обоих коробчатых фургонов выпряжены и пасутся тут же. Дымит костерок, над которым на тагане висит закопченный котел. Сварог присмотрелся. Насколько можно разглядеть, там четверо. Двое мужчин и две женщины. Ну, может, кто-то еще остался в фургонах. Что интересно, оба фургона пестрейшим и ярчайшим образом размалеваны разноцветными красками, изрядно уже полинявшими под непогодой. Полосы, круги, треугольники. Просто кляксы. Сочетание цветов порой режет глаз, но заметно издали. Он знал такие фургоны. Бродящие циркачи, странствующие фигляры, тут и сомнений быть не может. Конечно, народ среди них попадается всякий. Порой под фигляров маскируется бродячая разбойничья шайка, а иногда под этаким вот прикрытием на сопредельную сторону проскальзывают шпионы. Однако в массе своей настоящие фигляры – народ бедный, неопасный и видывавший виды. Полиции они особенной любви не питают, да и для полиции нет особого смысла держать среди них агентуру. Разве что для каких-то конкретных акций наподобие той, о которой рассказывал Горжак. Законы по причине своей легкоуязвимости стараются не нарушать, привыкли ко всему на свете. В свою очередь и полиция к ним без особой нужды не цепляется, не имея конкретных поводов. А если попробовать? Среди фигляров как раз немало грамотных, побольше даже, чем среди более высокопоставленных гильдий. И, как уже говорилось, народ тертый, развитой, порой исколесивший весь хорум вдоль и поперек. Тот, чего иной провинциал, неважно, горожанин или крестьянин, шарахнется в испуге, фигляры примут не в пример более спокойно. В конце концов, не убьют же. Самое большее запустят горящей головней или камнем, что для него и вовсе безопасно. Приняв решение, Сварог стал шагом спускаться в ложбинку, разглядывая сидевших вокруг костра. Их было четверо. Крепкий мужчина лет 40, светловолосый, с аккуратно подстриженной бородкой. Второй гораздо старше, лет 60. Невысокий, лысый, с морщинистым подвижным лицом старого клоуна или мима. Красивая женщина, несколькими годами младше бородатого. Совсем юная девушка, настолько похожая на женщину, что никаких сомнений – дочь. Обе темноволосые, синеглазые. Вот уж на кого эта компания похожа меньше всего, так это на разбойничью шайку, притворившуюся фиглярами. Хотя, скажем, контрабандистами они вполне могут оказаться.